Она знала, что не увидит его теперь до утра, а то и дольше. Но это его обычное равнодушие на сей раз не так огорчило ее. Толлифер, разговаривая с ней по телефону, извинился, что он так долго не давал о себе знать, и очень интересовался, не собирается ли она поехать во Францию. Эйлин несколько недоумевала, чем, собственно, она могла пленить такого блестящего молодого человека. Что может его привлекать в ней? Деньги, конечно. А все же он очень обаятельный. Приятно, когда такой человек интересуется тобой, независимо от побудительных мотивов. Однако главная причина, почему Толлифер добивался приезда Эйлин во Францию, хотя это вполне совпадало с желанием Каупервуда спровадить ее куда-нибудь из Лондона, заключалась в том, что он сам оказался в плену парижских чар. В те времена, когда автомобили были еще редкостью, в Париж стекались для развлечения богачи со всего света. Американцы, англичане, русские, итальянцы, греки, бразильцы съезжались сюда развлекаться и сорить деньгами, на которые существовали все эти роскошные магазины, великолепные цветочные киоски, бесчисленные кафе с маленькими столиками, плетеными креслами и стульями под открытым небом, катание в Булонском лесу, скачки в Отейле, опера, театры, веселые кабаре и горные заведения и всяческие притоны. Тогда-то и возник там международный отель «Риц», изысканные рестораны для ценителей тонкой кухни, кафе «Де ля Пе», «Вуазен», «Маргери», «Жеру» и полдюжины других. А для поэтов, мечтателей, литераторов без сантима за душой был и оставался «Латинский квартал». Для натуры тонкой, артистической, Париж был просто родной стихией, которая влекла и вдохновляла в любое время года, в дождливые и снежные дни, солнечной весной и жарким летом и туманной осенью. Париж пел. Пела молодежь, песни ее подхватывали старики и честолюбцы, и богачи, и даже неудачники, и отчаявшиеся. Не следует забывать, что в этом городе Толлифер впервые в жизни оказался с деньгами. Какое это было наслаждение иметь возможность прекрасно одеться, остановиться в шикарном отеле, вот как сейчас в Рицце, зайти, когда хочешь, в первоклассный ресторан, заглянуть в кулуары театров, в бары, раскланяться с друзьями, знакомыми.